Вячеслав Пальман. «Кольцо сатаны». Часть вторая. «Гонимые». Издательство «Новая полиграфия». Магадан. 2006 год. Страницы 66, 67, 70, 71, 74, 75, 78 и 79 отсутствуют. Типографский брак. От издателя. Уважаемый читатель, ты держишь в руках вторую часть книги «Кольцо сатаны», автором которой является Вячеслав Иванович Пальман, бывший заключенный колымских лагерей. К сожалению, в первой части книги мной был указан неверно год смерти писателя, не 1995, а 1998 год. Приношу свои извинения как родным Вячеслава Ивановича, так и читателям. А теперь об авторе и книге. Вячеслав Иванович – автор таких известных книг, как «За линия Габерланта», «Кратер Эршота», «Песни черного дрозда» и первой части данной книги «За горами, за морями». В первой части автор рассказывал о лагерной одиссее своего героя. Кстати, Сергей Морозов, Вячеслав Пальман. Во второй Вячеслав Иванович повествует о том, как работал по вольному найму в Западном горнопромышленном управлении, ныне Сусуманский район, в частности, в совхозе «Сусуман», который прекратил свое существование в середине 90-х годов прошлого века, как осваивал вместе с товарищами по несчастью колымскую землю, на которой выращивал капусту, картофель, зелень, а в теплицах – помидоры и огурцы. В книге «Гонимые» описан приезд на Колыму, в том числе и в совхоз «Сусуман» в 1944 году делегации Соединенных Штатов Америки во главе с вице-президентом США Генри Уоллисом. Читателю будет особенно интересен момент, когда бывший заключенный Сергей Морозов на день стал главным лицом в совхозе лагере, а его подчиненными на это время оказались капитаны и майоры, их жены и все вольные жители, работавшие в совхозе. Руководство Дальстроя представило Генри Уоллису, агронома совхоза Сергея Морозова, как крупного колымского фермера. Вторую часть данной книги можно считать как продолжением предыдущей, так и отдельным произведением, то есть ее содержание будет понятно читателю даже без прочтения первой части книги. В заключение приношу свои извинения дочери Вячеслава Ивановича Татьяне Вячеславовне Кружковой и читателям за то, что с таким большим разрывом во времени выходит вторая часть книги. Первая была издана в 2001 году. Задержка была связана с поиском финансов на ее издание. Иван Паникаров, председатель Ягодненского общества «Поиск незаконно репрессированных».